Студия «Ардис» представляет. Вальтер Скотт. Аббат. Читает Юлия Тархова. Глава первая. Все она сидела дома за прялкою своей. Гивейн Дуглас. Время для нас проходит, по-видимому, незаметно, а между тем... Оно производит в наших привычках, нравах и в характере такие же перемены, как и в нашей наружности. Через каждые 5 лет мы становимся иными, хотя в сущности остаемся теми же. Изменяется наш взгляд на вещи, изменяются наши поступки и их причины. Почти 10 лет прошли незаметно для Гальберта Глендининга и для его жены со времени окончания нашего первого романа, в котором эти лица играли значительную роль — до того периода, когда начинается настоящий рассказ. Супруги Глендининг были так счастливы, как только могут быть счастливы люди, искренне любящие друг друга. Их счастье отравляли только 2 обстоятельства. Во-первых, общественное бедствие. Несчастная Шотландия находилась тогда в таком ужасном состоянии, что каждый обыватель был готов с мечом в руках броситься на своего ближнего. Глендининг вполне оправдал надежды Муррея. Он был для него верным другом, сильным в бою, мудрым в совете. Из благодарности Глендининг поддерживал Муррея даже в таких случаях, когда можно было бы совсем не вмешиваться в его дела или даже прямо идти ему наперекор. Поэтому, если опасность была близка, а она редко бывала далека, сэр Гальберт Глендининг, как рыцарь, он уже имел право на этот титул, постоянно получал от своего покровителя приглашение явиться к его двору. То нужно было сопровождать Муррея в далекое путешествие, то принимать участие в каком-нибудь опасном предприятии, то разбираться в интригах, затеянных мятежными придворными. Вследствие этого ему часто приходилось надолго покидать свой дом и жену. Другое обстоятельство также немало огорчало супругов. Союз их не был благословлен детьми. Поэтому леди Авенель неким было заняться в отсутствие мужа. Во время его отлучек она жила почти в полном отчуждении от общества в стенах своего родового замка. В те времена было принято посещать соседей только в особенно торжественных случаях, и то, главным образом, близких родных. У леди Авенель их не было. Все ее родственники умерли, а жены соседних баронов смотрели на нее не как на наследницу Авенельского замка, а как на жену крестьянина, сына церковного вассала, которому удалось проскочить вперед только вследствие расположения к нему своенравного Муррея. С такой же гордостью, только более затаённую, нежели у дам, относились к сэру Гальберту и сами дворяне. Неприязненное чувство по отношению к нему еще более усиливалось вследствие разногласия в политических взглядах, вызываемого смутами в Шотландии. Большинство дворян стояло тогда за королеву и смотрело весьма неблагосклонно на могущество Муррея. Более грустного и уединенного места пребывания, каким был для своей госпожи Авенельский замок, трудно себе вообразить. На его стороне было только одно преимущество — это полнейшая безопасность. Читателю уже известно, что замок этот был построен на островке, лежащем посреди небольшого озера. Попасть на островок возможно было только через узкую дамбу, которую пересекали 2 канавы с перекинутыми через них 2 подъемными мостами. Так что, если не грозила атака артиллерии, то замок мог в те дни смело считаться неприступным. Единственное, чего надо было бояться, это внезапного нападения, а для предотвращения этого обстоятельства не требовалось более 6 человек, способных носить оружие, из числа служителей замка. В случае же более серьезной опасности можно было составить достаточный гарнизон из населения небольшой деревушки, возникшей благодаря покровительству сэра Гальберта Глендининга на равнине между озером и горой, почти прилегавшей к тому месту, где дамба соединялась с материком. Рыцарю Авенельскому легко было найти жителей для этой деревушки. Он был известен не только как добрый господин, но и как человек, опытный в военном деле, мудрый, бескорыстный, пользующийся расположением могущественного лорда Муррея. Он смело мог быть защитником и покровителем тех, которые жили под охраной его знамени. Отлучаясь надолго из замка, он мог утешать себя тем, что эта деревушка, если бы встретилась в том месте хоть малейшая надобность, доставила бы небольшой отряд человек в 30, набранный из числа самых сильных, здоровых поселян. Такого отряда было бы вполне достаточно для защиты замка. Семейства же обывателей могли искать убежище в горах, взяв с собою скот и предоставить неприятелю хозяйничать по своему усмотрению в их опустевших лачушках. В Авенельском замке жил постоянно, или почти постоянно, один только гость, а именно Генри Уарден. С годами он чувствовал себя все менее и менее способным выполнять трудные обязанности служителя реформатской церкви. К тому же он навлек на себя своим усердием нерасположение многих влиятельных баронов и военачальников и потому считал себя вполне безопасным только в стенах крепкого замка, принадлежавшего одному из своих надежных друзей. Он, впрочем, продолжал защищать интересы протестантской церкви своими сочинениями так же горячо, как прежде защищал их проповедями. Между прочим, он вступил с аббатом Евстахием, бывшим помощником настоятеля Кеннагерского монастыря, в ожесточенное прение по поводу служения обедни. Ответы и возражения следовали один за другим, заключая в себе, как нередко бывает в подобных прениях, чуть ли не больше религиозного рвения, чем христианского милосердия. Спор этот вскоре приобрел такую же известность, как знаменитая полемика Джемса Нокса с аббатом Кросс-Рагуэльским. Надо полагать, что брошюры, изданные по поводу его, приобретут со временем такую же ценность в глазах библиографов, какую имеют брошюры Нокса и его противника. Брошюры, изданные по поводу спора между шотландским реформатором и аббатом Кросс-Рагуэльским, Квентином Кеннеди, принадлежат к числу самых редких в шотландской библиографии. Смотреть «Жизнь Нокса», написанную Макпрайсом. Поглощенный всецело этим спором, богослов не мог быть занимательным собеседником для одинокой женщины. Он редко интересовался чем-нибудь другим, кроме религиозных вопросов. Его серьезность, строгость и сосредоточенность как будто еще более увеличивали господствовавшую в Авенельском замке скуку. Главное занятие леди Авенель состояло в наблюдении за работами многочисленной женской прислуги. Чтение Библии, вязание, пряжа, иногда прогулка по стенам замка или по дамбе, еще реже по берегу озера. Вот и все ее занятия. Если в те небезопасные времена она решалась продолжить свою прогулку за деревушку, то часовому на сторожевой дамбе отдавался приказ зорко следить за всем, что происходит вокруг замка. Кроме того, четверо или пятеро служителей должны были быть готовыми вскочить на лошадей и броситься на выручку своей госпожи при малейшем признаке тревоги. В таком состоянии находились дела в замке, когда рыцарь Авенель, как чаще всего называли теперь сэра Гальберта Глендининга, пробыв в отсутствии уже несколько недель, должен был вернуться домой. Его ждали со дня на день. Время шло, а он все не возвращался. Письма в те времена редко писали. Да если бы рыцарь Авенельский и вздумал написать, то ему пришлось бы прибегнуть к помощи секретаря. К тому же пути сообщения были в то время небезопасны. Каждый путешественник боялся назначать, долго ли он пробудет в отлучке и где именно поедет, так как ожидал скорее встретить на пути врагов, чем друзей. Поэтому никто не знал, наверное, когда сэр Гальберт должен был вернуться. День, в который любящая жена по своему предчувствию надеялась увидеться с мужем, давно уже прошел, и вследствие обманутой надежды у леди Авенель начало уже болеть сердце. Был тихий вечер, сменивший душный летний день. Солнце уже клонилось к западу и готово было закатиться за далекие Лидсдельские горы. Леди Авенель отправилась гулять по стенам, окружавшим замок. Устланные плетником, они представляли удобное место для прогулки. Лучи заходящего солнца ярко золотили гладкую поверхность озера, над которым иногда пролетала только дикая утка или лысуха. Горы, окаймлявшие озеро, отражались в нем, как в золотом зеркале. Господствовавшая всюду тишина нарушалась лишь веселыми детскими голосами, доносившимися из деревушки, или криком пастуха, гнавшего стада из окрестной долины, где оно паслось весь день, а на ночь пригонялось поближе к деревне ради большей безопасности. Тихое мычание стада сливалось с веселыми песнями поселянок, которые шли доить коров. Каждая крестьянка несла подойник на голове. Леди Авенель смотрела и слушала. Звуки эти напомнили ей прежние дни, когда она помогала миссис Глендинг и Тип Текет доить коров в Глендерге. Мысль эта навела на нее грусть. «Отчего я не сделалась действительно крестьянкой, какой все меня считали?» — думалось ей. «Гальберт и я провели бы мирно жизнь в нашей родной долине. Нас не смущали бы призраки страха и честолюбия. Величайшей гордостью для него было бы иметь лучшее стадо в Белли-доме. Величайшей опасностью — столкновение с каким-нибудь конокрадом на границе. Если бы он и отлучался от меня, то разве только на несколько часов, чтобы поохотиться за быстроногой ланью? Увы, сколько крови приходится ему теперь проливать, скольким опасностям подвергаться, чтобы поддерживать свое имя и звание. Для чего все это? Они дороги ему, потому что он получил их через меня, но, увы, нам некому будет передать их, у нас нет потомства. Имя Авенель умрет вместе со мной». Она вздохнула и, желая развлечься, начала присматриваться к тому, что делалось на берегу озера. Внимание ее обратило на себя толпа детей различного возраста, которые пришли к воде спускать кораблик, построенный каким-нибудь деревенским мастером. Кораблик был спущен и, благодаря легкому попутному ветерку, быстро поплыл, сопровождаемый радостными восклицаниями и рукоплесканиями детей, обещая, по-видимому, благополучно добраться до противоположного берега. Некоторые из старших мальчиков бросились бежать вперегонку по берегу к тому месту, где должен был пристать кораблик. Прочие остались наблюдать за его движением. Все эти забавы ребятишек навеяли тоску на леди Авенель. «Отчего я не могу назвать своим ни одного из этих проказников?» — подумала она. «Родители с трудом добывают для них скудное пропитание, а я могла бы вырастить их в довольстве, и между тем осуждена прожить век, не услыхав, чтобы ребенок назвал меня матерью». Эта мысль возбудила в ее сердце горестное чувство, близкое к зависти. Так сильно бывает у женщины желание иметь детей. Она с отчаянием ломала руки, как женщина, которую небо осудило умереть бездетную. Большая охотничья собака из породы борзых подошла к леди Авенель, начала лизать ей руки и прижалась к ней своей громадной головой. Собака получила в ответ желаемую ласку, но не могла рассеять грустного настроения своей госпожи. «Вульф», — сказала леди, — как будто собака могла понять ее жалобы. «Ты благородное и красивое животное, но той любви, какую я желала бы любить, я не могу питать к тебе, хоть ты мне и очень дорог». Как бы извиняясь, что она не может любить своего верного Вульфа так, как ему хотелось бы, леди Авенель начала ласкать его и гладить по красивой голове и по спине. Он смотрел в глаза своей госпожи, словно спрашивая, чего ей хочется, и чтобы ему такое сделать в доказательство своей привязанности к ней. В эту минуту на берегу, в толпе детей, еще так недавно беззаботно веселой, послышались отчаянные крики. Леди Авенель взглянула в ту сторону и ужаснулась. Кораблик, бывший предметом детского веселья, застрял в группе водяных лилий, образовавших как бы островок на озере, в некотором расстоянии от берега. Один маленький смельчак, бежавший впереди всех по берегу, нисколько не задумался, в одну минуту скинул с себя верхнее платье, бросился в воду и поплыл по направлению к кораблику. Леди Авенель хотела было звать на помощь, но, заметив, что мальчик плывет без страха и что двое поселян, стоящие поодаль, по-видимому, нисколько за него не боятся, она подумала: Вероятно, это для него дело привычное, и опасности никакой нет. Но ударился ли мальчик о камень, или вдруг его члены свели судороги, или, может быть, подвиг оказался ему не по силам, только вот что случилось. Едва успел мальчик освободить кораблик от опутавшего его цепкого растения и пустить по течению, едва успел сам проплыть несколько аршин по направлению к берегу, как вдруг приподнялся на воде и, всплеснув руками, испустил пронзительный, полный ужаса крик. Леди Авенель тотчас подняла тревогу и приказала слугам подать лодку. На это потребовалось достаточно времени. Единственная лодка, на которой дозволялось ездить по озеру, стояла привязанной около одной из пересекавших дамбу канав. Пока ее успели отвязать, прошло несколько минут. Между тем леди Авенель следила с живейшим беспокойством за мальчиком. Она видела, что силы его слабели с каждую минутою. Если б не подоспела скорая и неожиданная помощь, ребенку грозила бы неминуемая гибель. Как многие собаки из породы борзых, Вульф отлично умел плавать. Заметив беспокойство своей госпожи, он пустился бежать и начал искать место, откуда ему удобнее было бы броситься в воду. Руководимый тем удивительным инстинктом, какой часто обнаруживают собаки в подобных случаях, он прямо поплыл туда, где необходима была его помощь, схватил ребенка за одежду и потащил его по направлению к дамбе. Между тем подоспела лодка с несколькими гребцами, которые освободили собаку от ее ноши. Лодка причалила к дамбе близ ворот замка. Один из гребцов вынес из нее бесчувственного мальчика и передал на попечение леди Авенель, которая в сопровождении нескольких прислужниц пришла сюда, чтобы оказать помощь несчастному ребенку. Мальчика внесли в замок, положили на постель и, чтобы привести его в чувство, немедленно приняли все меры, какие были известны в то время. Генри Уарден, имевший некоторые сведения в медицине, мог также помочь своими указаниями. Несколько времени все старания были безуспешны. Леди Авенель, стоя возле постели, смотрела с живейшим беспокойством на бледное, красивое лицо мальчика. Ему, казалось, было лет 10. Одет он был крайне бедно, длинные волнистые кудри и благородные черты лица как-то не подходили к этому грубому платью. Самый тщеславный дворянин в Шотландии мог бы без стыда назвать его своим наследником. Леди Авенель была не в состоянии отвести глаз от правильного и выразительного личика ребенка и как бы замерла в беспокойном ожидании. Между тем, мало-помалу, щечки его стали покрываться легким румянцем, дыхание сделалось свободнее. Ребенок глубоко вздохнул, открыл глаза, прекрасные, как солнечный луч, и, протянув руки к леди Авенель, проговорил слабым голосом: «Матушка!» Это самое дорогое для каждой женщины слово. «Бог исполнил ваше желание, миледи», — сказал проповедник. «Ребенок спасен. Теперь ваша обязанность воспитать его так, чтобы ему не пришлось потом пожалеть, зачем он не погиб в детстве». «Это будет моим долгом», — ответила леди Авенель, и, обняв ребенка, стала осыпать его поцелуями. Беспокойство, которое она раньше испытывала, видя мальчика в опасности, теперь сменилось радостью вследствие его неожиданного спасения. «Ах да, ведь вы мне не мать», — сказал ребенок, приходя в себя и пытаясь освободиться от ее ласк. «Увы, у меня нет матери. Я только видел во сне, что она у меня есть». «Я оправдаю твой сон, милый мой», — сказала леди Авенель. «Я буду тебе матерью. Верно, Бог услышал мои мольбы и чудесным образом послал мне человека, которого я могу любить». Сказав это, она взглянула на Уардена. Проповедник не знал, что ответить. Эти излияния казались ему чересчур восторженными. Между тем Вульф, еще совсем мокрый, вбежавший в комнату за своей госпожой, сидел все время неподвижно против кровати, пока приводили мальчика в чувство, оставаясь спокойным зрителем всего происходившего. Теперь он вышел из терпения и, не желая быть так долго незамеченным, начал выть и царапать платье госпожи своими большими лапами. «Что, мой добрый Вульф?» — сказала леди. «Я всегда буду помнить твой сегодняшний подвиг и вперед еще больше буду любить тебя за то, что ты спас жизнь такому прекрасному созданию». Но Вульфа не удовлетворила это оказанное ему доля внимания. Он все продолжал выть и тереться о платье своей госпожи. Это было для нее не особенно приятно, потому что длинная шерсть его была вся пропитана водой. Наконец, леди Авенель поручила одному из служителей, которого Вульф обыкновенно слушался, вывести его из комнаты. Но собака все не хотела уходить, пока, наконец, госпожа не приказала ей сердитым голосом уйти прочь. Тогда Вульф посмотрел на постель, на которой лежал мальчик, не успевший еще совершенно прийти в себя и находившийся как бы в легком бреду. Он, однако, завыл, оскалил свои белые зубы, не уступавшие волчьим, повернулся и угрюмо пошел из комнаты за слугой. «Странно», — сказала леди, обращаясь к Уардену. «Вульф — предобрая собака и, кроме того, особенно любит детей. За что он так озлился на этого маленького мальчика, которому спас жизнь?» «Собаки, — отвечал проповедник, — имеют свои слабости подобно людям, но инстинкт их вернее человеческого. Они реже заблуждаются, нежели бедные смертные, которые иногда слишком полагаются на свои собственные силы. Ревность не чужда им, и они испытывают это чувство не только тогда, когда видят, что хозяева отдают предпочтение животным, но даже в том случае, если их соперниками являются дети. Вы приласкали этого ребенка, и собака уже считает себя отверженной любимицей». «Странный инстинкт», — сказала леди. «И вы так серьезно говорите о нем, мой достопочтенный друг, что я готова заключить, будто вы считаете эту странную ревность моего любимца Вульфа не только основательной, но даже вполне оправдываете ее. Или, может быть, вы шутите?» «Я редко шучу», — отвечал проповедник. «Жизнь дана нам не для того, чтобы тратить ее в праздном веселье, похожем на треск горящих сучьев терновника. Я желал бы только, чтобы вы вывели из моих слов следующее нравоучение. Самые лучшие чувства наши, если мы предаемся им чрезмерно, могут огорчать других. Только одному чувству можем мы предаваться свободно, всем сердцем, не боясь впасть в крайность, именно любви к нашему Создателю». «Конечно», — отвечала леди Авенель, «но не сам ли он повелевает нам любить своего ближнего?» «Правда», — согласился Уарден, «но любовь наша к Богу должна быть безгранична. Мы обязаны любить Его всей душой, всем сердцем, всеми помыслами. Любви же нашей к ближнему прямо указана граница. Следует любить только как самого себя, то есть, как объяснено в заповеди, делать для него то, что мы желали бы, чтобы он делал для нас. Вот предел, за который не должно переходить ни одно из наших лучших чувств. Мы обязаны оказывать нашему ближнему, кто бы он ни был, только то, чего мы сами вправе ожидать от него. Поэтому ни муж, ни жена, ни сын, ни дочь, ни друг, ни родственник не должны по закону быть для нас кумирами. Господь Бог наш, Бог ревнивый, и не терпит, чтобы мы оказывали кому бы то ни было из его созданий ту преданность, которую он требует от нас для себя. Повторяю вам, миледи, даже в лучших, чистейших, самых достойных чувствах наших есть тот оттенок первородного греха, который должен был бы заставить нас подумать, прежде чем предаваться этим чувствам». «Я этого не понимаю, достопочтенный сэр», — сказала леди Авенель. «Мне кажется, я ничего не сказала и не сделала, чтобы выслушивать от вас наставление, несколько похожее на упрек». «Леди», — сказал проповедник, — «простите, если я переступил границы своего долга. Но подумайте, давая священное обещание быть не только покровительницей, но и матерью этому бедному мальчику, уверены ли вы, что намерение ваше будет одобрено благородным рыцарем, вашим супругом? Нежность, которую вы оказали этому несчастному и, сознаюсь, прелестному ребенку, вызвала как бы упрек со стороны вашей верной собаки. Не навлеките на себя неудовольствие и вашего благородного супруга. Мужчины, так же, как и животные, ревнуют тех, кого они любят». «Это уже слишком, достопочтенный сэр», — сказала леди Авенель, обидевшись на его слова. «Вы уже давнишний гость наш и всегда пользовались от нас почетом и уважением, но, насколько я знаю, ни муж мой, ни я никогда не давали вам права вмешиваться в наши семейные дела и не ставили вас судьёй в наших взаимных отношениях. Прошу вас, чтобы этого вперед не было». «Леди», — возразил проповедник со смелостью, свойственной тогдашнему духовенству, «когда вам наскучат мои увещания, когда мои услуги не нужны будут ни вам, ни благородному рыцарю, вашему супругу, то я пойму, что Господу моему не угодно, чтобы я оставался здесь. Будь это хоть в лютейший зимний холод, в глухой полуночный час, я призову благословение Божие на ваше семейство и уйду от вас в пустыню и в дикие горы таким же одиноким, хотя гораздо более беспомощным, чем был в то время, когда встретил вашего супруга в долине Глендеркской. Но пока я здесь, я не допущу, чтобы вы уклонились хотя бы на один волос от прямого пути. Всегда буду возвышать свой старческий голос и увещевать вас». «Нет, нет», — сказала леди Авенель, которая любила и уважала этого доброго человека, хотя порой ей надоедали его наставления. «Мы так не расстанемся, дорогой друг мой. Женщины бывают иногда порывисты и опрометчивы в своих чувствах. Но поверьте, мои намерения относительно этого ребенка таковы, что и супруг мой, и вы вполне одобрите их». Проповедник поклонился и ушел в свою комнату.